Снова касаюсь открытых участков кожи, чтобы проверить их состояние организма. Учитывая повадки бойни, почти уверена, что импланты имеют кремниевую структуру, а потому могут взорваться от случайного крика птицы хрусталь, к тому же находится настолько близко к мозгу, так что хирургическим путем их не вытащить. К тому же, раз здесь не было ампутаций, то, значит, она уверена, что их не спасут. Краулер – это одно, а если телепортер явится, наверняка стоит только попытаться извлечь импланты, и бах, головы пленника нет. Не хочу рисковать, а потому, снова развернув свою сферу власти так, чтобы она затрагивала всех пленников, вырезаю эту часть пространства вместе с бетонной коробкой и перемещаю ее в доки. Теперь надо только принести Эми, чтобы вытащила эти бомбы-импланты, пока их не взорвали. Там же, 10 минут спустя, мерзкий даже на вид, истекающий кислотной кровью и ошметками перемолотых органов шар плоти внезапно начал булькать, пока из него медленно, но со все большей скоростью не выросла новая голова взамен уничтоженной. За головой, тело, пока еще лишенное костяной брони, но уже с очертаниями новых, еще более совершенных мутаций. Кожа и кости становились прочнее, регенерация возрастала, а сопротивление перенесенному воздействию должно было вскоре предотвратить повторную смерть тела. Пока еще медленно и неуверенно, но воскресший краулер вставал на только что регенерировавшие ноги. Последние секунды жизни словно молния пронеслись перед его очистившимся сознанием. Вот он бежит на девчонку, она медленно, словно бы лениво поднимает руку и... Все его сознание затапливает боль, которой он уже давно так ярко не испытывал. Сладостная, сводящая с ума боль от раздробленных костей, перемолотых органов, смятого, словно пустая банка пива, черепа, пронзающего своими осколками мозг. Осознание, словно раскаленные гвозди, впивалось в только что восстановившийся мозг краулера, заставляя как никогда ясно понимать, в этот раз от него не просто отмахнулись, нет, это испытание. Испытание болью и смертью, которые он пройдет, ради еще большей боли. Боли, что причинит ему госпожа, укравшая суть превосходства самой королевы-фей, и ради этого он перемелет в труху кости всех, кто посмеет ему помешать утолить свою жажду. Джек, этот находчивый ублюдок, в одном был прав, ради одного только этого удара стоило возвращаться в Брактон. Но сейчас стоит немного изменить правила очередной затеянной им игры. «Ищу тебя, о, мой единственный враг, ищу тебя, о, мой единственный враг», напевал краулер, возвращаясь на свой пост. Бойня, часть 2, немного позже. Эми Даллан. Эми, услышала целительница нараспев сказанное собственное имя, произнесенное веселым, да более дружелюбным голосом, от которого зубы нещадно заломило, а чутье взвыло об опасности, незнакомым девичьим голоском. Можно, конечно, представить, что ее лучшая подруга в своем стиле за пару минут превратилась из социального инвалида с кучей комплексов и ксеноморфами, давно и прочно обосновавшимися на месте тараканов, в душу компании, раскулачив неизвестного умника на силу, что было бы как раз в духе подростка-максималиста, но почему-то не верилось. Зак, ощущая беспокойство хозяйки, даже выполз на свет, но, подчиняясь ее незримой команде, снова скрылся во тьме крысиных нор. Раз голос незнакомый, но крысы, ежечасно наблюдающие за домом, не среагировали, то, значит, либо их уже нет, либо поработал телепортер. Моя милая старшая сестричка Эми, младшая сестричка Рейли, как и подобает хорошей девочке, пришла спасти тебя от этих жутких Далланов. Окей, не телепортер, а биотехнарь. Еще лучше. Спасибо, не нуждаюсь, ровно ответила панацея, стараясь подавить панику и максимально незаметно смещаясь к одному ничем не примечательному ящику. За ней все же пришли, и не кто-то, а сама бойня. Милая маленькая девочка в окровавленном фартучке. Ампутация. И высокая обнаженная женская фигура, неуязвимая к любому урону. Сибирь. Пришли за ней, простым целителем, наверняка заодно решив устроить очередную дурацкую игру, совмещенную с адской резней, как они любят это делать. Ее родной давно уже загнивающий Брактон может и не пережить столько напастей подряд. Но, как же так, шокированно выдала ампутация, состроив непонимающее личико, после чего, окрыленная своей догадкой, радостно продолжила, ударив кулачком по ладошке. Точно, это наверняка наш подражатель постаралась. Она же и помешала этой безвкусной нехорошей женщине сделать. Не знаю, что там этот душевнобольной человек с множественным раздвоением личности и неспособностью определиться с гендерной ролью хотел сделать, но точно что-то нехорошее. Несколько неуверенно и воинственно закончил Рейли. «Вы знали», — констатировала Эми, спиной продолжая отходить к ящику. Делать вид, будто она пятится от страха, было бессмысленно. Каждый из членов бойни наверняка видел искренний ужас уже не одну сотню и тысячу раз, а потому ее жалкое притворство только сильнее их насторожит. Бойня знала, кто приехал в город, и судя по прошедшему времени в твоих словах, вы знаете, что мясник сменил тело. Говорить такое было мерзко, будто обсуждать то, что ее подругой овладел грязный дегенеративный псих, которому давно место на кладбище. И все же большинство известных ей кипов не стали бы даже пытаться подбирать более мягкое сравнение. Зачем, если по их мнению Азура, уже мясник или скоро им станет? Интересно, от кого? Анимас, Ривер, неужели захотели записать еще одного психа в свои ряды? Боже ж ты мой, Эми, ну как так можно? Сокрушенно покачала головой Рейли, недовольная ее плохим поведением. Хорошие девочки так грязно не выражаются. Что же до твоего вопроса, то нет, я уже сделала имплант, что должен подавлять чужие голоса в голове, а как только смогу настроить аппаратуру и уловить диапазон волны передачи информации пассажирам, то окончательно его обрублю, лишив свою будущую старшую сестренку нежелательных связей. Пассажир удивленно спросила Эми, даже на секунду остановившись, после чего мотнула головой, отгоняя роящиеся в ее разуме вопросы, и продолжила. «Нет, это сейчас не важно. Так, говоришь, ты можешь решить проблему Тейлор с мясниками?» Прищурилась целительница, взглядом матерого инквизитора, почуявшего ересь, осматривая ампутацию. Руки уже дотянулись до комков плоти. 3, 2, 1. «Зак, завеса!» Тут же скомандовала Эми, а вылившийся из нор аморфный питомец, раздувшись, выдул ядовитое зеленое облако, тут же распространившееся на весь подвал дома Эбертов. Следом за ним прямо в лицо Сибири полетел комок плоти, при соприкосновении полностью залепивший той лицо вязкой липкой субстанцией. Еще один комок полетел той в грудь, бессильно стекая кислотной лужицей под ноги. Как и ожидала Эми, это не принесло особого результата, но проверить стоило. «Хе-хе-хе, Сибирь, я ничего не вижу», — закашлялась Рейли. Хотя Эми специально модифицировала химический состав выдыхаемого заком вещества, чтобы оно парализовало большинство небугаев с первого вздоха. Проблемы ожидались только с изломами, оборотнями, регенераторами и технарями в полностью герметичной броне. Видимо, теперь с биотехнарями, модифицировавшими собственное тело, достанем, но осторожно. Тем временем Сибирь, резко дернув рукой, сорвала с лица липкую жижу. Хотя сделать это за один раз без использования сил было физически невозможно, после чего устремилась к панацее. Зак, ощутив угрозу хозяйки, тут же рванул на перерез, но один удар, и его тело, несмотря ни на какую аморфность, расплескало по стене, заставляя медленно и с видимым трудом собираться заново. «Зак!» — крикнула Эми, отправляя один подарок за другим в Сибирь. Липкие путы, корни, кислота, дурман, паралич и многое другое не могли остановить бугая даже на секунду, а использовать что-то массовое и более смертоносное Эми опасалась, не желая стать причиной чумы, способной выкосить весь город за пару суток. Стоило только Сибири ухватить целительницу поперек туловища и понести на выход, как та сразу же ухватилась за несущую ее руку. Мгновенного осознания биологии жертвы не было. Снова и снова используя свою силу на Сибирь, Эми так ничего и не добилась. Чтобы проверить свою догадку, она даже изменила последний оставшийся в руке комок плоти в юркого змееподобного паразита, приказав тому проникнуть внутрь бугая. Но стоило ему это сделать, как связь, оставшаяся за счет кончика хвоста в ладони, оборвалась, а паразит погиб, заставив целительницу поморщиться. Либо она имеет дело с изломом козырем, полностью блокирующим силу кипа при контакте, что тем не менее опровергается последней попыткой, либо куда более совершенной проекции неизвестной природы, как тот же Зак. И если последнее, то пытаться одолеть проекцию, наделенную таким набором сил, до того, как одолел проектора, просто бессмысленно. Он перепризовет ее заново. «Вау, не знала, что ты настолько хорошо подготовилась, Эми», — восхищенно прощебетал Рейли, вкалывая ей технарское и снотворное. «Поспи маленько, моя дорогая сестренка. Скоро мы все станем большой и дружной семьей, Доки, Регент. И все-таки, мистер Эберт, не все согласны с тем, что мой контроль лучше ковыряния в мозгах Азуры», заметил Регент, провожая взглядом очередного пациента, внезапно вспомнившего про какие-то неотложные дела, хотя я сказал, что совершенно не собираюсь использовать свою власть над его организмом во зло и все такое. В следующий раз попробуй не улыбаться при этом и скажи, пожалуйста, ты мне напомнил несколько персонажей из фильмов ужасов сразу. Хотя странно, мы со Стэнли это обсуждали, нахмурился Дэнни Эйберт, оставляя в стороне тот факт, что у Азуры полно дел, а у тебя нет, а также то, что ваши методы можно совмещать. Ее изменения мозга с гораздо большей вероятностью могут оставить побочные эффекты, в том числе, проявляющиеся со временем. Так что никакого отлынивания. Азура восстанавливает утерянные конечности, а ты помогаешь восстановить чувствительность и управляемость. Честное, достойное занятие, приносящее пользу людям. Да-да-да, Регент закатил глаза. Следующий. Дверь распахнулась, и в кабинет зашли совершенно не те люди, которые... казалось бы, ждали в очереди. «Привет, братик!» — воскликнула его старшая и, что характерно, единокровная сестра. «Привет, сестренка!» — воскликнул Жан-Поль, пытаясь рассмотреть коридор снаружи помещения. Вместо трех нервничающих жертв, точнее, пациентов, он обнаружил двух бывших наемников выверта с пистолетами в руках. «А ты все такой же, бездна безразличия и ноль актерского таланта», — весело заметила Шерри. «Мог бы для приличия что-то показать, испуг там или радость от долгожданной встречи с родней. Какой непутевый братик», — совершенно искренне надулась девушка. «Если бы он только не знал, что так же, совершенно искренне, она может радоваться сама и заставлять радоваться других сценам измен, убийств на почве ревности и изнасилований». Шерри всегда была большей любительницей бытовых ситуаций, нежели он. «Ты хоть знаешь, сколько времени я потратила, пока искала тебя?» «Глупый, глупый Жан-Поль, ну извини», — растерял навыки. Жан-Поль проверил обоих наемников и понял, что с ними раньше не работал. «Печально. Да, с одним он справится, но с двумя сразу без вариантов. Тем более, что мистер Эйберт сейчас стоп. Он не может воздействовать на Дэнни. Азура повесила на своего спеца по персоналу, разумеется, их связывают только профессиональные отношения, щит от властелинов. Пожалуйста, не пытайтесь бросаться на стволы или бежать, мистер Эйберт», — заметил Жан-Поль. «Тактически моя сестра вполне способна потягаться с нашим отцом, а неуязвимости у вас нет, в отличие от меня». Он знал свою сестру как себя самого, как, впрочем, и она, его, а потому был абсолютно уверен, убивать его точно не будут. Похитят, изнасилуют прямо тут, расскажут хитрый план и удалятся, но жить он будет. А вот человека, показавшего невосприимчивость к контролю, она без колебаний прикажет пристрелить, после чего уже Азура его не то что убьет, а попросит мясников сочинить что-то поинтереснее. Какая забота о простом смертном. «Зачет, зачет», — Шерри картинно захлопала в ладоши. «Но можешь не кривляться, маршала мы тоже забираем. Ведь так, маршал?» Мистер Эйберт несколько замедленно кивнул, и регент решил отвлечь сестру, пока та ничего не заподозрила. Папу внезапно потянуло на потасканных мужчин, или он внезапно озаботился дератизацией. Удивление беглого властелина даже не было наигранным. «Ах да, ты же не в курсе. Видишь ли, после того, как ты покинул нашу семью, папа стал несколько параноидальным кретином, способным терроризировать города и вместо этого грабящим своих детей. Этот придурок мог бы заполучить Монреаль, дракон и Нарвал, всю, во всем ее великолепии, Канаду, а вместо этого начал еще больше издеваться над теми, кто не смог пробудиться, и тиранить родню». Привычно вслушиваясь в речи сестренки, Жан-Поль попытался понять, что же он ощущает при известии о том, что последовало за его побегом. С некоторым удивлением он понял, что в наборе недодавленных папой эмоций присутствуют нотки сожаления. «И поэтому я нашла тех, кто может не бояться отца, тех, кого обходит стороной даже триумвират. Лучших, сильнейших, элиту», — недоуменно уточнил Жан-Поль. «Пожалуй, вторая по численности группа кейпов во всем США и уж точно самая большая группа злодеев со скрипом, но подпадала под определение. С очень большим скрипом. Ха, ты такой же кретин, как и отец. Бойня, дорогой братик, бойня. Угроза уровня С. Мне кажется, я только что перестал испытывать одно сожаление и начал испытывать другое», — пробормотал регент. Посмотрев на напрягшегося Дэнни, он широко улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо, ничего не надо делать». «Что? Я говорю, что только что вспомнил причину, по которой решил бежать в одиночку», — уточнил Жан-Поль. Он покосился в сторону Эйберта, нащупывающего что-то на поясе, и быстро продолжил. «И зачем же мы с маршалом тебе понадобились?» «Заложники, братец». Мясник нагло сперла прошлую группу и чуть было не распылила краулера на молекулы. «Но ты же знаешь, все эти движки, стрелки и эпицентры – это тупые мускулы. Исполнители. Да, я не могу ее нащупать в толпе, как остальных ваших умников, но банальная подзорная труба и маячок в кислотоупорной капсуле внутри необъятного тела решила проблему. Азура забрала мясо и поперлась заниматься своими делами, благополучно позабыв про краулера, угрозу от хрусталя и прочее. Разливалась соловьем Шерри. Так что маршал пойдет заменой. А для тебя? Ао, для тебя я приготовила что-то потрясающее. Сначала хотела просто убить, но после того, что мне пришлось вытерпеть на пути к моей цели, одной смерти будет недостаточно. Нет, дорогой братик, по слогам протянула Шерри, облизав губы. В ее глазах было самое настоящее безумие, только усугубившееся после его побега. Для тебя я придумала что-то по-настоящему особенное. Ты знал, что ампутация может на коленке собрать почти безвредный допинг, многократно повышающий выносливость? Дэнни, в процессе монолога спокойно подошедший к висящему на стуле жакету и порыскавший по карманам, извлек электрошокер и вырубил одного из наемников. Пока Шерри хлопала глазами и пыталась понять, по какой причине одна из ее марионеток не слушается веревочек, второй наемник выхватил пистолет и выстрелил себе в ногу. Пятое здание, Ментат 3, отсечка Регент. Оттарабанив в рацию эту скороговорку, маршал Крыс резким движением воткнул штыри электрошокера себе в шею. Странно, ему я руку не подбивал. Регент посмотрел на находящегося в сознании наемника, пытающегося одновременно остановить кровотечение из простреленной ноги, отогнать крыс, валящихся на визжащую властелиншу с фальш-потолка и навести пистолет на Жан-Поля. Второй раз фокус с судорогой не пройдет, не так быстро. Раздался выстрел, второй, третий. Бывший военный сполз по стене, заливая ее кровью, в то время как регент бросился к телу Эберта. Подтверждаю, Ментат 3, крысам не мешать, к зданию не подходить до отмены распоряжения, подготовить медгруппу. Бойня в городе. Повторяю, бойня в городе. Регент проверил дыхание и пульс, пытаясь понять, будет Азура прибивать его к стене гвоздями или нет, мысленно радуясь тому, что коды ЧП, вколоченные в его голову мстителем, не успели выветриться. Третий вариант тактики против властелина, специализирующегося на контроле над людьми, подразумевал атаку на него с помощью крыс, собак и экзотики вроде управляемых дронов, без доставки в лапы злодея готовых заложников и подкреплений. Отсечка в принципе ставилась по времени, но тут Эберт позволил себе отойти от шаблона. «Представляешь, маршал заявил, что кипы так имеют на руках смертельное оружие, так что мне 2 дня назад выдали свой пистолет. Стрелки – это тупо мускулы, ага. Хотя тебе скорее огнемет нужен». Шерри Василь не ответила. «Сложно поддерживать беседу, когда тебя сбила с ног самая настоящая волна крыс, которые в ответ на любое движение стремятся проникнуть во все предусмотренные природой и не очень отверстия. Если бы он уже который день здесь не работал, то крысы уже сожрали бы непутевую Шерри. А так еще есть варианты. Интересно, Азура сильно разозлится, если я под честное слово заберу враждебного властелина и свалю с ним подальше от Брактона?» Потрепал по волосам свою сестру задумчивый регент, после чего пару раз гвозданул ее по голове рукояткой пистолета. В чем их хренов папаша был хорош, так это в выпистовывании различных отклонений у своих детишек. И он, к сожалению, не исключение. Или все же не рисковать и сдать ее с рук на руки? «Шерри, как тебе не стыдно? Ты снова ставишь меня перед сложным выбором. Доки, Тейлор Эберт, Лиза, у меня для тебя отличная новость». Уже переместившись обратно в доки, позвонила я своей помощнице-умнице. «Босс, бойня в городе». «Именно, бойня, моя дорогая, в городе. А ты не в курсе?» Я сделала паузу и уточнила. «Или в курсе?» Они завербовали одну из дочерей сердцееда, и та промывала мозги всему, мать его, Брактону. «У меня половина постов в истерике, маршал натравил на нее крысы, вырубил себя электрошоком, сейчас приводим в себя, чтобы он принял доклады от своих офицеров. У них половина сигналов нестандартная. Одного из бойцов пристрелили, пропали семьи. Пропали Айша, мать Страшилы, Шнайдер и Слава. Точнее говоря, они нашлись, и нашлись на территории АП. Так что Лунг либо с ними заодно, либо уже мертв. Передай в СКП и по всем закрытым каналам связи, что Джек и его банда уже здесь». Отдала я распоряжение, перемещаясь к своему дому. Уже выполняем. Властелинша без сознания, по словам регента, эффект ее контроля не имеет долговременных последствий, так что мы пытаемся перетряхнуть сеть и проверяем, не пропадал ли кто на неделю-другую, но это затянется, тем более что по всем докам идет протокол «Хрусталь», в динамиках зашуршало, и на стороне сплетницы кто-то выматерился. Босс, пропала связь с панацеей, а сука сообщила, что недалеко от ее базы с ней контактировала Сибирь. Сама проверю, работай, и если сможешь показать результат, в твоей попке не появится новый инородный предмет. Когда мясники постоянно шумят над ухом, часть их словечек «нет-нет», да проскальзывает в речь. «Хвост, это ведь ты про хвост?» «Да, работай, лиса, работай». Я завершила звонок. Если кто и может гарантированно вытащить бомбы, ничего в них не повредив, то это именно ими. А рисковать жизнью пленников, разминируя их своими силами, я не горю желанием. Кто знает, что в них наворотила ампутация, может они и на применение силы или замедление передачи сигнала могут среагировать. Тут нужна была помощь настоящего специалиста, а не нахватавшегося всего понемногу самоучки. Однако уже на подходе к дому я ощутила неладное. Не было крыс-наблюдателей. Вроде и ничего страшного, но, решив перебдить, я внешне спокойно наступила на газон, вгоняя в него костяной шип. Тонкий острый кончик прошел сквозь землю и вонзился точно в спину ничего не подозревающей крысы, после чего я начала считывание. В организме грызуна я обнаружила остатки вещества, попавшего в него воздушно-капельным путем. Проверив информацию таким же методом на еще трех наблюдателях, я могла только сжать кулаки. Кто-то распылил над нашим домом технарское вещество, вызывающее особый кататонический ступор у крыс. И ведь как подготовились. Умри или исчезни наблюдатели, и постоянно держащий на краю сознания ситуацию с домом папа мгновенно бы среагировал. То же самое, если бы офицер-наблюдатель без причины заснул. А так некоторую задержку при передаче информации легко списать на банальную усталость и не обратить должного внимания на маленькие мелочи, вроде того, что и подчиненные через офицера-крысы тоже действуют с чуть большей задержкой, нежели должны. И это вообще при условии, что похищение провалится. И откуда только ампутация так хорошо знает особенность властелинской силы папы, если даже он доходил до всего методом проб и ошибок. Впрочем, это сейчас не имеет значения. Переместившись в дом, я сразу же бросилась на поиски подруги, прекрасно понимая, что если бы здесь была ловушка, то я бы влетела в нее на полной скорости, но беспокойство за ими было сильнее, нежели какое-то там волнение за собственную безопасность. Ее не было, совсем, а учитывая, что наблюдатели тоже обезврежены, вывод напрашивается сам собой, ее похитили, но и среди заложников ее тоже не было. Тут же переместившись к сейфу с рядами кукол, я вытащила одну, стоящую отдельно от других, и сразу же ощутила неустойчивый из-за расстояния, но вполне ощутимый канал. Она жива, Эми все еще жива и находится на территории АП, но уже в другом месте. В любой другой день я ощутила бы радость, но не тогда, когда имеешь дело с ампутацией. Ну что же, бойня, шутки кончились. Бойня. Часть 3. Территория АП. Общий план. На краю дороги, опираясь на осветительный столб, стоял одетый в приталенную рубашку и брюки с туфлями мужчина с аккуратно побритой бородой и усами, что сейчас смотрел на приближающуюся к нему группу кипов. Хотя и смотрел он, только иногда бросая быстрые взгляды в нужную сторону, а в основном игрался с небольшим ножиком, что по нажатию кнопки то выскакивал из рукоятки, то в ней же и исчезал. Долго ждать не пришлось, и уже через минуту перед ним стояла группа из бесстрашного, одетого как римский гоплит, скорости в своем стандартном костюме, мисс ополчения, в руках которой был автомат, что она готова была в любой момент использовать, явно боевого типа на вид, батарея и штурма, настроенного боевито и готового броситься в бой в любой момент. Ох, я вижу, манекен выполнил свою задачу и уже пригласил оружейника на личный разговор. А вы, ребята, заставили себя долго ждать, начав подбрасывать ножик, сказал Джек, отойдя от столба и встав посреди дороги. Невежливо заставлять гостей ждать, как вы думаете? Отпусти нож и подними руки вверх, так, чтобы я их видела. Сразу же крикнула мисс ополчения, наставив дуло автомата на голову улыбающегося кипа. Но ведь так все веселье пропадет. Нет, давайте поступим иначе, сказал Джек и щелкнул пальцами. В тот же момент одно из зданий взорвалось, и большое количество горящей жидкости разлетелось во все стороны, падая по всей округе. Уже через секунду один из очагов пламени взорвался огненным вихрем, и оттуда появилась покрытая ожогами девушка в красном платье и с безэмоциональным лицом. Из ее ладоней тут же вырвались две волны огня, которые обошли по кругу мисс ополчения и отрезали ее от остальных, вскоре создав вокруг женщины сплошной круг высокого и жаркого огня. «Иди за мной!» В новом вихре пламени, в этот раз из огненной стены, высунулась рука девушки, что схватила ногу героини, и обе они исчезли во вспышке. Тут же в паре улиц от этого места вспыхнула новая волна огня, и оттуда послышались многочисленные выстрелы, но непрекращающиеся вспышки света и огня не оставляли сомнений, что ополчение пока что успешно выживает в этом столкновении. «Я помогу!» — крикнул остальным бесстрашный и, оправдывая свое прозвище, немедля рванул на высокой скорости в сторону, откуда были слышны выстрелы. «Нет, нет, нет, так не пойдет», — остановил его излишне довольный голос лидера бойни. «Ты же не хочешь случайно потерять своего сына? Как там его звали? Эдди? Эдвард? А может, Бенджамин? Никак не могу запомнить имена случайных жертв. Может, ты мне поможешь?» Эддисон разом остановился и побледнел бесстрашный. Потерять единственного сына и самого дорогого на свете человека он был не готов, и если ради его безопасности надо было сыграть в дурацкую игру этого садиста-психопата, он сделает это, а потом затолкает свое копье этому уроду в глотку так глубоко, что острие из задницы вылезет. «Именно», — радостно хлопнул в ладоши Джек, одним легким движением выпуская кишки батареи. К сожалению, его сегодняшняя игра не предусматривала участия супружеской пары героев, а потому штурму придется выбирать, что ему важнее, попытаться убить остряка или все же спасти любимую. К чести героя, он без колебаний выбрал второе и, получив ускоряющую молнию от бесстрашного в спину, тут же рванул к госпиталю. Как скучно и предсказуемо, никакого веселья, отрезать ему, что ли, ногу или пусть бежит. Так вот, дорогой бесстрашный, давай сыграем в прятки. Сейчас на твой передатчик придут 10 адресов на территории АП. На одном из них находится твой сынишка, на остальных – обычные горожане, под присмотром завербованных нами бойцов дракона. И только от слепой удачи и твоего выбора зависит, кто сегодня будет спасен. Недаром он в этот раз приказал держать всех заложников не в одном месте, а в нескольких. Пускай первую и самую ценную группу спасли, но оставалось еще несколько. Ну надо же было чем-то занять своих людей. Пока Рейли ящерку доделывала, то, что вербовали бойцов АП тоже не совсем добровольно и в каждого из них засунули по одной бомбе, что взорвутся в момент смерти тела или по его команде, тоже говорить не стоит. Будет герою приятный сюрприз. Причем тут прятки? Ты меня не дослушал, бесстрашный, или, может, лучше называть тебя Шон, неважно. Итак, твоя задача – найти сынишку с первой попытки. Не справишься, и чик, два пальца на левой руке Эддисона будут отрезаны. Не справишься и со второй, и еще два пальца отправятся в мусорку. Ну а если же госпожа удача сегодня будет не на твоей стороне и даже пяти попыток тебе окажется мало, ну что же, считай, и головы у него тоже не будет. На все про все у тебя 20 минут, тварь, прорычал с ненавистью бесстрашный. С момента триггера это был первый случай, когда он ощущал себя абсолютно беспомощным, и даже полученные силы, которыми он не без основания гордился, были в этот раз абсолютно бесполезны. Какой смысл от молнии в копье, если она никак не поможет ему узнать, где держит сына? Как скажешь, с довольной ухмылкой ответил остряк. Но, знаешь, время-то у тебя не бесконечное, так что поспеши. Тик-так, тик-так, простите, друзья, бросил бесстрашный, улетая. Пришедшие к нему адреса были раскиданы так, чтобы за означенное время он чисто физически не смог бы посетить все 10, максимум 5, да и то если будет тратить на каждую точку секунд 20. Джек в очередной раз доказал, что в устроенных им играх удовольствие получает только он один. Некоторое время спустя, там же, те же, я знал его, Горация, Джек патетично вознес над собой голову скорости, после чего повернул ее лицом к заложникам и задумчиво уточнил. Вроде мозг продолжает работать еще несколько секунд после отсечения головы, так что можете помахать герою ручкой стоп, они же связаны. Нехорошо получается, неужели никто не попытается проститься с павшим за вас же героем? Никто так ему и не ответил. Из горящего рядом костерка шагнул ожог. «Привет, привет», — благодушно поприветствовал пиромантку Джек, не отрывая взгляда от связанных гражданских. Судя по тому, что я до сих пор слышу характерные звуки стрельбы из винтовки 50-го калибра. Мисс ополчение еще жива и гадит нашей ящерке. А характерный рев сгорающего заживо триумфа ты слышал? Без особых эмоций поинтересовалась Ожог. И чем же была мотивирована смена цели? Во-первых, ополчение откуда-то достало блядский лазер и спалило мне левый глаз. А во-вторых, этот львиноголовый задолбал орать. Раздражает. Главное, при нашей деточке не матерись, когда она твой глаз смотреть будет, наставительно сказал Джек, возясь с предметом, похожим на пульт управления телевизором. А то опять будет читать лекции о том, что так хорошие девочки не говорят, при этом полоская тебе рот мылом. Нет, это, конечно, со стороны забавно смотрится, но едва ли тебе потом понравится целый день пускать пузыри ртом. Ожог вздрогнула. Ампутация, самый молодой и потенциально самый опасный кейп-бойни, могла устроить такое, что даже краулеру рот, рты заткнет. Так, скорость в итоге загадку не разгадал, ополчение выжило, но триумф погиб. Эники-беники-бамс. За стеной послышался звук взрыва, впрочем, не особо выделившийся в общей какофонии, создаваемой героями, переделанным лунгом и гражданскими, старающимися покинуть зону игры. Наивные. От игры в Джека еще никто так просто не уходил. И как ты его убил? Все так же спокойно спросил Ожог. Заточенной проволокой, гордо пояснил Джек. Знаешь, такая ультратонкая, но прочная леска, натянутая на уровне шеи. А ведь я предупреждал, что не надо терять голову. Я даже специально повесил перед церковью плакат «Лишкающийся пройдет». А вот бесстрашный молодец. 4 спасенных, есть шансы сохранить сыну пальцы на правой руке. Чего? Не поняла старшего товарища движок и эпицентр. Кающийся. Смиренный. Я что, должен вообще все объяснять? Ф-фильм про Индиану Джонса, внезапно высказался один из заложников. Вот, Джек картинно показал на внезапно напомнившего о себе статиста. Вот человек, знающий и ценящий классику, резкий взмах ножа, и с рук пожилого мужчины спали веревки. Можешь идти отсюда, смиренный. А моя дочь? Спросил не совсем понимающий свою ситуацию клерк, только что получивший один из самых желанных призов в игре. А твоя дочь не ответила на вопрос, так что 3-2. Дороти, прости, не дожидаясь окончания отсчета, счастливчик выбежал в распахнутые двери, не забыв пригнуться. Страшны те времена, когда дети гибнут раньше отцов, горестно провозгласил Джек. Не мудрено, что, вынужденный спасать таких сволочей, наш герой потерял голову. Знаешь, я сейчас обладаю эмпатией бетонного блока, но даже так понимаю, насколько твоя шутка натянута, заметил Ожог. Натянута, хе-хе, не ожидал от тебя, Джек с улыбкой уставился на собеседницу. Прошло 5 секунд, натянута, знаешь, прямо, как, леска, я не это имела в виду. Да ну тебя, не хочешь шутить, иди сожги кого-нибудь, пожарную машину, например, или магазин по продаже банджо. Знаешь, пару лет назад краулер нашел где-то эту адскую помесь гитары пыточного. Джек резко замолчал и уставился в стену. Дядя Джек, на нас напали. Послышалось в наушниках. Территория АП, Тейлор Эберт. Ими похитили мою дорогую подругу, которой я доверяла свои самые страшные секреты. Те, от которых даже у самого стойкого героя встали бы волосы дыбом. И сейчас она уже неизвестно сколько времени находится в лапах самых отпетых маньяков и психов с суперсилами на всей территории США. Хотелось рвать, убить каждого, кто посмеет хоть пальцем ее тронуть, а потом и тех, кто пропустил их появление, но пока еще я держалась. Никому не будет лучше от того, что я начну убивать направо и налево. Будет, мне, например, стройный ход мыслей снова был прерван всякими внутренними уродами. Давай выпьем всю их кровь, а высушенные тела вывернем наизнанку и повесим на главной площади. Даже если бы не знала точно, уже по стилю и речи можно догадаться, что это первый или второй. Они посмели покуситься на то, что принадлежит высшему из детей ночи, и должны в полной мере прочувствовать всю глупость и порочность данного решения. Завали пасть, бойню надо убить ради новых сил, а не по велению каких-то там же покрылых утырков. Первый, точно он, данный урод, узнав, что я получаю силы при убийстве кейпов, первым начал составлять список, кого и где прикончить. Вот поэтому я и предпочитал не делиться своими планами и тайнами с остальными, равнодушно отметил десятый. Сломать можно любого, даже самые стойкие разум и тело не выдержат, если грамотно подойти к вопросу, а потому это лишь вопрос времени, когда они все про нас узнают. Так что если ты действительно хочешь кого-то спасти, поспеши. Без тебя знаю, на автомате огрызнулась я, прибавив скорости. К сожалению, я лично не знала того места, где сейчас держат Эми, а папа без сознания, да и крыс на территории об рекордно малое количество, а в радиусе целого квартала от нужного мне места их вообще нет. Ампутация сильно постаралась, чтобы ни один грызун не смог проникнуть к ним. Уже на подходе к территории АПП я услышала истошный женский вой-виск, от которого во всем городе взорвалось стекло, после чего начало медленно подниматься в воздух. Внизу, посреди улицы, мужчина в очках закричал от боли, когда осколки стекла пронзили его глазные яблоки. Люди, которые в этот момент были близко к окнам, за рулем автомобиля или держали стеклянную посуду, пострадали лишь немногим меньше. Боль, крики и хаос тут же развернулись по всему городу. Каждый любитель кей-поп знал, что предзнаменует этот крик. Бойня уже в городе, и они хотят поиграть. Хорошо хоть успела перенести всех похищенных на полузатопленный сухогруз в самой дальней части кладбища кораблей. Стекол и иных хрупких предметов там уже давно не видывали, да и этот противный визг едва ли дотуда достанет. Собственную маску, сразу как узнала о бойне, я тоже убрала, заменив той, что носила на базе выверта. Тем временем птица, парящая в небе настолько высоко, что даже я ее не видела, завела новый аккорд, отчего все крупные осколки стекла поднялись в воздух, а после подобно клинкам обрушились на паникующих и кричащих от боли и страха прохожих. Тварь, желание помочь людям, остановить птицу хрусталь и продолжить путь и спасти ими боролись во мне, не давая ступить и шагу. Еще не убитая циничным окружением и сволочным обращением кумиров совесть настойчиво шептала, что я нужна людям, нужна городу. Сейчас, когда в Брактоне разразился хаос, людям нужны будут островки спокойствия, на которых и можно будет положиться. Герои протектората, как бы я к ним ни относилась, будут таковыми, но без настоящего целителя останутся только обычные врачи и санитары. Бесспорно, человеческая самоотверженность может творить чудеса, но все в мире имеет свои пределы, а потому они не смогут оказать помощь всем нуждающимся. С другой стороны, если я не убью птицу хрусталь, все будет бессмысленно. Она так и продолжит увеличивать число раненых и убитых в геометрической прогрессии. Но и не спасти Эми, ту, кто не отвернулся от меня и пытался помочь не по корыстным соображениям, а по велению сердца, я тоже не могла. Вздохнув, я разделилась на три части. Я целитель тут же по крышам устремилась к главной больнице, где работала Эми. Туда люди побегут в первую очередь, и там же я смогу оказать помощь большему числу пострадавших. В это же время я, покорившая гравитацию, воспарила в небо, высматривая любящую визжать курицу. Не прошло и пары минут, пока я следовала за связью, как в голове раздался знакомый металлический голос. Цель идентифицирована. Птица-хрусталь, член бойни 9. Приступаю к устранению. Над городом раздался громоподобный звук, и стальная болванка на скорости в 4,5 маха разнесла одного из психопатов на кусочки. Цель устранена. Приступаю к следующей поставленной задаче, голова потом точно будет болеть, но оно того стоило. Минус один, и в этот раз точно. Теперь клон с гравитацией будет парить немного сзади, готовый прикрыть сверхзвуковыми снарядами и предотвращая внезапные нападения. Заодно это сгодится как защита от властелинов, ведь если я опять совершу какую-то хрень, не попавший под воздействие клон добьет цель. Уже на подлете, всего в двух кварталах от Эми, я засекла новых кипов. Так, пирокинетик-движок, какая-то дикая смесь опять же пирокинетика, оборотня и излома, но при этом поломанная в край, еще один властелин, медом им тут, что ли, намазано, и технарь на замкнутых системах жизнеобеспечения, ожог, манекен, ошметки лунга, переработанные ампутацией, и кто-то новенький. Телепортировавшись в тыл группе, я приготовилась убить властелина, щегольски одетого типчика с ножами в руках. Время замедлилось. Я не понимала, то ли успела воспользоваться чем-то из своего обширного арсенала, то ли это было субъективным ощущением, но я в течение долей секунды переосмыслила все, что знала про бойню вообще и Джека Остряка в частности. Самый известный маньяк мира, человек, 20 с лишним лет держащий в узде коллективную угрозу класса С, синоним слова вседозволенность, лидер бойни 9, просто не мог быть стрелком на ножах. Но никто, ни один умник, ни один кейп не сомневался в классификации его силы. А простых людей к нему, естественно, не подпускали. Передо мной стоял носитель легендарной силы, святого Грааля поединщиков СПЛО, Властелин умник со специализацией на силах. Он мог не просто увидеть сигналы, которые проходили через корону в обе стороны, он мог частично их изменять, тем самым искажая итоговый результат использования силы, чтобы быть почти что неуязвимым. Увернуться от лазеров легенды, ха, надо будет извиниться перед сплетницей, заметила про себя я, выцеливая Джека и умышленно подавляя передачу информации в ответ на постоянные запросы его силы. Мгновение, и я прикасаюсь к спине уже начавшего разворачиваться психопата, после чего он с хлопком воздуха просто исчезает. Удивительно, но его сила даже за 0,001 секунды, что занимала передача координат телепортации, успела не только переписать координаты выходной точки, но и насильно пропихнуть их исполнение в мой шарт, но даже так результат меня вполне устроил. Вместо заплыва в ядре солнца его ожидает покорение дна Марианской впадины без оборудования. Надеюсь, тамошние формы жизни не сильно расстроятся от появления нового соседа. Секундой спустя раздались два громоподобных удара, слившихся в один. Манекен и ожог прекратили свое существование. Еще один удар, и последовавший за ним яростный рев. Даже стальная болванка на скорости в 4,5 маха не смогла его хоть сколько-то сильно задеть. Хлопки ударов и рев приближались. Мой клон достаточно хорошо исполнял роль приманки, так что затуманенная яростью и препаратами ампутации сознание Лунга не почувствовало подвоха до самого последнего момента. Должна признать, разошедшийся на полную бывший лидер АП впечатлял. Летающий стальной 10-метровый монстр, источающий жар, от которого бетон плавился, мог порвать кого угодно, а уж в сочетании с силой Топорылова, отчего в определенном радиусе любые сверхъестественные силы просто пропадали, он становился настоящей машиной смерти, такой же безумной и неостановимой. К сожалению для него, я уже не в той весовой категории. Пара разогнанных стальных болванок разозлили его достаточно, чтобы он, забыв про все, полетел прямо за мной. Было бы проще изрезать его смещенными лезвиями, растущими прямо изнутри тела, но увы, увы, ампутация что-то подшаманила в силе своего почившего товарища, отчего даже стабильные диски из твердого света исчезали, стоило только им попасть в зону воздействия. Ну что же, это немного осложнит его убийство. Немного ранее, дом семьи Эберт, снова собравшись после удара, Зак заметался по подвалу. Хозяйку похитили. Он оказался слишком слаб и не смог остановить ту странную женщину, что не просто расплескало его по стене с одного удара, но даже уничтожило часть тела, несмотря на аморфную структуру. А ведь этого не смогла добиться даже лучшая подруга хозяйки, когда в буквальном смысле расплескала его по всей улице. А тут один удар, и часть тела просто перестала существовать. Возмущенно забулькав, Зак поглотил спящих крыс, заставляя свои клетки делиться, заменяя уничтоженных собратьев, после чего ручейком перетек в канализацию, устремляясь туда, где ощущал часть себя, отчаянно не желая возвращаться обратно, в Заун. Там он не жил, это даже существованием можно было назвать с натяжкой. Осколок чужого мира, выдернутый из родной и давно привычной среды обитания и засунутый в относительно знакомые декорации. Все, чтобы испытывать силу и подготовленность носителей забытого. Бессмысленная жертва. Одна из тысячи десятков тысяч, как и все те, чьи миры уже давно стерты, и лишь сила богов позволяет им продолжать свое бессмысленное существование, где даже смерть не будет значить ничего. Бесчисленное число итераций он снова и снова исполнял заложенный изначально список команд, пока хозяйка, сама того не осознавая, не освободила его. Именно она вытянула его из этой бесконечной круговерти фальшивых образов, вложила новый смысл жизни, пыталась заботиться о нем, несмотря на то, что в первую встречу он чуть не убил ее, и сейчас ее нет. Заунский аморфный каратель, поглощая все больше и больше биомассы, разрастаясь сплошным потоком, плыл по трубам канализации туда, где ощущал часть себя, переданную хозяйке. Вскоре туалет на первом этаже казино «Рубиновые грезы» буквально взорвался потоком зеленой жижи, что, расширяясь и сметая все на своем пути, устремилось в одном ей ведомом направлении. Первый попавшийся противник даже не успел понять, что происходит, как живая кислотная волна поглотила его, растворяя в себе, после чего раздался взрыв, уничтоживший часть аморфного тела. Откатившись обратно, поток жижи заметался из стороны в сторону, но, быстро восстановив контроль над собственным телом, снова устремился вперед. Хозяйка недаром отмечала, что он быстро учится на своих ошибках, а потому следующие тела поглощались уже полностью, за исключением бомб в головах. Только взрывоопасные подарки в липком защитном коконе из слизи и оставались на месте его недавних жертв. БРРБЛБЛ. Возмущенно забулькала волна кислоты, когда очередная бомба оказалась слишком чувствительной к его слизи, отчего взорвалась раньше времени, замораживая часть аморфного тела. Впрочем, это не могло надолго остановить разросшийся на дармовой биомассе поток Зака. Кто бы ни похитил хозяйку, они еще 10 раз успеют пожалеть, что столкнулись с заунским аморфным карателем и лучшей подругой. Бойня. Часть 4. Творение ампутаций, можно сказать, стало моей полной противоположностью. Козырь, блокирующий силы других кейпов, в том числе и самих козырей, в определенном радиусе от себя, при этом достаточно крепкий, живучий и сильный, чтобы порвать всю команду протектората Брактона в одиночку, даже не воспользовавшись блокатором. С ним же он вполне мог стать новой угрозой С-класса. Эта девчонка точно переплюнула сама себя и всю бойню, за исключением Джека, по уровню опасности. Лучи света, замедление времени и привычные уже гравитационные удары просто рассеивались, попадая в определенный радиус от него. Любое воздействие Шарда, не имеющее под собой материальной природы, просто переставало существовать раньше, чем успевало долететь до тела. Причем за счет крыльев и регулярно изрыгаемого сверхгорячего пламени он вполне мог бы посоперничать с сильными летунами и стрелками. Неудивительно, что именно Лунга и сделали новой игрушкой ампутации. Продолжая отстреливаться стальными шипами и удерживая почтительную дистанцию, я ждала, когда он наконец уберется из города. Пытаться телепортировать его, как ранее Джека, я даже и не думала. Рассчитать скорость движения Лунга, радиус воздействия блокатора, радиус охвата пространства, постоянно их поправлять, не допуская даже на миллисекунду соединения, иначе всю работу придется делать заново, перемещаться самой, иначе он нагонит и снова заблокирует все активные навыки, и наконец перенести по указанным координатам, слишком много переменных для человеческого разума. Вероятно, Титан справился бы с этой задачей за 0,1 секунды, может, чуть больше, но в каждой сложной ситуации отдавать контроль бездушной машине – это не выход. В некоторых случаях это и вовсе лишь усугубит проблему. Так что я продолжала действовать Лунгу на нервы, пока он достаточно сильно не удалится от города и случайных жертв, после чего сделала максимально плотный и тяжелый бескоровый кол, или скорее копье, которое и запустило со скоростью в 9 махов приближающегося монстра. Небосвод прочертила огненная комета, в которую превратился снаряд, после чего голова бывшего лидера АПТ просто перестала существовать. Даже его стальная чешуя и сверхпрочные кости не смогли сдержать силу удара, а разлетающиеся ошметки плоти просто испарились в окружающей температуре. Хорошо, что я подвела его так, чтобы дракон был выше меня, иначе можно было бы случайно разнести пару кварталов и даже не заметить этого. В любом случае, дракон мертв, а значит, осталось только убедиться в смерти остальных членов бойни и можно идти спасать ими. Противник убит. Птица-хрусталь, оригинал. Противник убит. Джек-остряк, оригинал. Противник убит. Манекен, оригинал. Противник убит. Ожог, оригинал. Противник убит. Лунг, оригинал. Получено 170 000 очков опыта. Получено 50 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Объединить смежные черты навыков отражения. Зеркальная броня в один улучшенный навык. Объединение потребует 10 очков развития. Объединение смежных черт навыков отражения и зеркальная броня завершено. Получен навык. Зеркальное отражение. Уровень 24. Дает ограниченный контроль над стеклом. Позволяет покрывать свое тело зеркальной броней, дающий 6% шанс отразить энергетическую атаку обратно в противника без затрат энергии. Снижает весь входящий энергетический урон на 6%. Затраты энергии 35 единиц в минуту на поддержание. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Начальная автоматическая система реагирования на ментальные угрозы поглощена навыком королева эскалации с сохранением всех свойств. Получен навык королева эскалации. Уровень макс. Дает ограниченное предвидение следующих ходов противника. Искажает поступающую от вас информацию для пророков и умников, вызывая новые конфликты. Ломает, вызывает критические сбои или отключает любое направленное против вас технарское снаряжение в самый неподходящий для пользователя момент. Окутывает ваше тело невидимым и неосязаемым барьером, что раз в неделю полностью подавляет 2 направленных ментальных удара,

казино «Рубиновые березы», Рэйли, Ашдам.ком, Йонке и мальчишке, и Эми попыталась открыть глаза, но не смогла. Есть по 200 грамм взрывчатки, или даже полкило. Виктория зачем-то включила мультики. Стоп, какая Виктория, ее же похитили. Должен он бежать и... О, сестричка проснулась. Воскликнула обладательница мелодичного девичьего голоса, исполнявшая детскую песенку. Очень знакомого голоса. И я проспорила себе 3 конфеты. Представляете, это первый раз за 2 года, когда я не смогла угадать срок действия транквилизаторов. Да-да, панацея наконец-то смогла открыть один глаз и осмотреться. Темная лаборатория безумного доктора Франкенштейна, есть. Снующие туда-сюда киберпауки в количестве 5 штук, есть. Распятые на стене люди, целиком и кусками, в ассортименте. Панацея ощутила, как рвота пытается подняться по пищеводу, и переработала ее в боевой коктейль номер 6, в том числе глушащие пиковые эмоции. «Проснись и пой, моя милая Эми», — весело прощебетала милая девочка в окровавленном фартуке, подпрыгивая и размахивая руками. «Где я, и чего ты хочешь?» Панацея повторно оглядела логово злодейки, но ничего, способного помочь с немедленным побегом, не обнаружила. «Что за вопрос?» «Конечно же, в моей маленькой лаборатории». Ампутация несколько раз крутанулась вокруг себя, распахнув руки. «Постой, ты что, совсем не боишься?» «Честно, боюсь до дрожи, но также понимаю, что пока никак повлиять на это не могу», слегка покривила душой Эми. «Ясно», радостно хлопнула в ладоши Рейли. «Ты научилась обходить ограничения эффектом Антона. Едва ли кто-то иной всего из одной фразы, которая, казалось, никак не затрагивает силы и показаний приборов, фиксирующих состояние пациента, смог бы выяснить что-то новое, но только не Рейли. Она, если не в совершенстве, то где-то близко знала и понимала механику работы множества сил, какие они порой выдают бессмысленные и алогичные ограничения их взаимодействия между собой. Так что предположение об обходе ограничений было весьма вероятным, как и ожидалось от моей старшей сестрицы. «Если мы сестры, то, может, тогда освободишь меня», выразительно подергала скованными руками Эми. «Оказаться не просто похищенной, но похищенной самыми жестокими и безумными психопатами на всей территории США, да еще и попасть в логово Бятихная. Хуже ситуации уже и быть не может, и чтобы не впадать в истерику и сохранить определенную степень адекватности, ей приходилось принудительно подавлять в себе чувство страха, одновременно с этим стимулируя работу мозга для поиска решения. А то Стейлор станется устроить очередную бойню, выманивая одноименную банду, чего хотелось бы избежать. Я бы с радостью, почесала щеку девочка, покачав головой, но для твоей же безопасности лучше немного побыть связанной. Ты же сразу на меня нападешь, а Сибирь может случайно ударить тебя слишком сильно. Так что нет, панацея уставилась на черно-белую женщину, индифферентно стоящую за спиной ампутации. Да, это вам не наручники, которые, кстати, в отличие от веревок, просто так не разорвешь и не растворишь, да еще и скованы они за спиной, так что даже собственную слюну как материал для биомодификации не используешь. Кстати, не расскажешь, что это такое, указала ампутация на банку с индифферентно пульсирующим комком слизи языка. Эми промолчала, откидывая варианты один за другим. Ни быстродействующие снотворные, ни экзотика вроде эмоциональных ингибиторов на максималках, вызывающих суицидальные настроения, не дадут гарантированного результата с биотехнарем. Да что там, эта тварь даже бинарные соединения имеет все шансы распознать еще до ввода 2-го компонента. Можно выломать руки из наручников и попытаться сбежать, но явно не сейчас. Эй-эй-эй. Помахала банкой в воздухе ампутация. Не надо делать вид, что ты меня не слышала, это невежливо. Не скажу, пожала плечами Эми. Так, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Насупилась Бятихнарь. Я ответила на оба твоих вопроса, а ты не хочешь ответить на один, причем связанный с нашими силами. Сейчас я кому-нибудь в кровеносную систему эту жижу запущу и посмотрю, что получится. Вперед из песней, повторно пожала плечами Эми, пытаясь выставить цепь наручников на разлом, как пару раз показывал дядя Нейл. Все, находящиеся в этой лаборатории, включая меня, являются допустимыми жертвами. Если бы я могла гарантированно убить все живое в радиусе 100 метров, я бы получила медаль. В смысле, посмертно, уточнила ампутация, набирая немножечко заковшприц. Знаешь, обычно герои начинают угрожать или биться в истерике, ну или отвечать на вопросы. А у тебя такой вид, как будто ты себе миндалевидное тело вырезала. Хотя как раз с мозгом ты не особо работала, можно сказать, вообще не работала. Но это понятно, у вас, героев, вечно подопытного материала не хватает. Я, вообще говоря, хотела немного с твоей сестрой поработать, подсадить что-то в спинной мозг или закоротить центр эмоций на корону, знаешь, что-то такое, не смертельное, но с бесконтрольным триггером, чтобы помочь тебе справиться с сложным ограничением Мантона. Ампутация приблизилась к одному из прикрепленных к стене людей и начала вводить слизь ему в вену. Потому что могу тебе авторитетно заявить, что с мозгами твой пассажир точно может работать. А вот со своим собственным мозгом ты взаимодействуешь через посредников, пот или слюну, без этих ваших вторых триггеров. Панацея, именно в этот момент сглатывающая еще антиэмоционального коктейля, прикидывала, не стоит ли вырубить себя повторно. С одной стороны, безумная вивисекторша явно не собирается останавливаться и будет продолжать свои эксперименты, попутно шантажируя жизнями заложников. С другой, ампутация быстро поймет, что обморок вызван искусственно, и тогда вообще не ясно, как она отреагирует. Ну вот, а ты боялся, всего-то ну ладно, ты правильно боялся, ампутация отошла от дергающейся в судорогах жертвы. Итак, при попадании в кровь мы получаем кислотную реакцию, то есть перед нами явно силовой конструкт второго либо третьего типа, но тогда не ясно, почему я не понимаю его природу. Ядрёный пассатижи, какого чебурека ты мне непонятен? Стоп, а этот сигнал откуда? Дипси, собери раствор в герметичную емкость. Дапси и Монтгомери IV, уберите тело. Раздав указания киберпаукам, ампутация зарылась в ящик с какими-то стеклянными пластинами, тасуя их словно карты. Так, изломы, изломы, шляпник, вездеход, еще один, ага. Биотехнарь поспешила к какому-то агрегату и начала буквально на коленке ваять какой-то адский конструкт из двух киберпауков, тостера, принтера и полутора человек. Это же не просто биоконструкт, а самозаменяющийся и самореплицирующийся биоконструкт. Стоящий рядом киберпаук противно пиликнул. Что? Что еще? А, ну да, детей зашить, взрывчатку. Ну вот зачем они дяде Джеку? Бомбы же, это так скучно и просто. Хотя эта Бакуда была интересной, немного. Ладно, поставь на паузу, потом поставим на дрыганье ногами. 5D алгоритм. Киберпаук пиликнул повторно. Да что еще тебе надо, долгоживущий механизм? Биотехнарь, прямо на глазах подневольной публики, скатывающейся в технарский транс, запустила в надоедливое создание скальпель. Создание ткнуло лапой в Эми. А, оставь ее, махнула рукой ампутация. Это явно не ее создание, и в механизме работы она ничего понять не могла, и вообще было глупо спрашивать биострайкера, которая даже наручники с себя снять не может. Она точно-точно ничего про эту зеленую слизь не знает. Ампутация демонстративно отвернулась от пленницы и зарылась в брюшную полость. Ты при мне следишь за мной через видеокамеры и ждешь, что я начну доказывать свою значимость. Неверяще уточнила панацея. Эта маньячка что, действительно считает себя ее сестрой? С птицей это иногда срабатывало. Пробубнила ампутация и замерла. Именно в этот момент сначала один, а затем еще несколько, и еще больше сигналов начали обрываться. Это значило только одно, а потому, приложив к уху ладонь, Рейли закричала. «Дядя Джек, на нас напали! Как же не вовремя-то это все происходит!» Биотехнарь с бешеной скоростью барабанила по клавишам ноутбука, принесенного Дапси или Монтгомери IV, и пыталась координировать кого-то по гарнитуре. Прямо на экране транслировалась запись с камер, на которой по коридорам и комнатам с почтительной для небугая или движка скоростью перемещался поток слизи, в одном только ему ведомом направлении. Доложить о противнике. Кончай орать, это ты от кислоты, угу так, а тут у нас кто? Солдат, что растворило твой взвод? Цвет какой? Ну я не знаю, стреляйте в него, что ли? Не помогает? Хватит материться, хорошие мальчики так не говорят. Вот сейчас поднимусь, сама тебе рот вымою. Упс, тебя уже поглотили. Не успела. Да ну вас, никогда в солдатики играть не любила, заключила ампутация, поняв, что живая сила из насильно завербованных бойцов АПТ не просто не может остановить поток слизи, но и еще и увеличивает его протяженность и массу. Так, вот вас и вас мы взрываем. Так, а вы еще почему не взорвались? Вот же умный какой, людей растворил, а бомбы нет. Подрыв. Ёшкина сила, да оно сюда лезет. Тетушка Сибирь, останови его. Обратилась ампутация к ультимативному аргументу их банды.